Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто еще не уехал на дачу, слушает программу «Серебряные нити». Первый день лета всегда начинается с дня рождения Мэрилин Монро. Абсолютная блондинка. Миллионы поклонников. Женщина, у которой было все. Наверное, навечно останется в памяти своих пылких поклонников. Современной юности и до сегодняшнего дня. Но вместе с тем психоаналитик и писатель Элизабет Маковей и Сьюзен Израильсон почему-то назвали в ее честь особый вид комплекса неполноценности. Они назвали его синдромом Мэрилин Монро. Мэрилин – легенда, и Мэрилин – человек. Замечательный повод для того, чтобы продолжить наш разговор об идеале и поговорить о том, в чем же разница между идеалом и кумиром. Поскольку это она, Монро, создательница образа идеальной блондинки из анекдотов. Это она, Монро, на самом деле... И есть идеал тех девочек из нашей последней программы, которые мечтают только о том, чтобы выйти замуж в 16 лет. Поскольку Норма Джин Бейкер вышла замуж как раз в 16 лет первый раз. За ее спиной было вообще очень многого, очень много не слишком яркого. 3 неудачных брака, 14 абортов по подсчетам точным как бы исследователей, пребывание в психиатрической клинике, бесконечная пьянка, бесконечный прием препаратов. В конце концов она покончила с собой, так считается сейчас, в возрасте 36 лет. Ну, вот как считают психоаналитики, потому что она не смогла справиться с тем самым синдромом Мэрилина. И вместе с тем созданный ею образ, хотим мы этого с вами или нет, все равно с детства и юности, с фильма «Some like it's hot», некоторые любят погорячей, хранится где-то в нашем бессознательном, в нашей памяти, как образ веселого, игривого, в общем, оптимистично справляющегося с жизнью идеала. Что вы помните о Мэрилин, дорогие радиослушатели? Что хотели бы сказать о ней и о судьбе женщины в ее день рождения? Почему эта ослепительная женщина была так несчастлива в личной жизни? Ее история одновременно и волшебная сказка, или история стремительного восхождения к успеху, и история бесконечно несчастной и бесконечно одинокой женщины. Связано ли одно с другим? Что общего между Нормой Джин Бейкер и образом Мэрилин Монро? Как это чувствуете вы? Какие впечатления остались у вас от этого образа? Вот обо всем этом, о всем, что связано с именем Мэрилин, наша короткая передача и наш разговор в прямом эфире. В эфире по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программы «Серебряные нити», разумеется, тоже 495, код города Москвы. А 956-15-14 – это телефон, по которому вы можете сказать несколько слов о Мэрилин. Кроме того, как всегда, мы ведем разговор наш вместе с сайтом «Серебряные нити» в сети интернет. Находится он по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишется в одно слово, начиная с «С» как «доллар». Вы заходите на сайт, видите кнопку «Наш форум». Заходите на форум, и там сразу увидите мини-чат, где можно оставлять вопросы, мнения, ну и просто ваши послания к памяти Мэрилин. Сегодня в вечернем эфире Радио России и программы «Серебряные нити». Ну и так как она оставила достаточно много записей, то мы слушать сегодня, конечно, будем хорошо знакомые мелодии в исполнении Мэрилин. That's what I got. You turn the heat on me. Some like it hot. Look what you started. A conflagration, baby, that's what. Don't let the flame go out. Some like it hot. Oh, baby, I'm from that old school. I'm on the spot. Love burns you up the most, like it or not. But baby, I like it hot. Серебряные нити. Итак, кое-что о Норме Джин Бейкер. Ее матери, монтажнице киностудии по имени Глэдис, было некогда воспитывать ребенка, поэтому через две недели после родов девочка попала в приемную семью. Таких приемных семей в ее детстве было 8. Конечно, там в ответ на проявление заботы она должна была называть малознакомых людей папами и мамами. Она говорила в интервью: когда маленькая девочка чувствует себя потерянной и одинокой, чувствует, что она никому не нужна, она всю свою жизнь уже не может забыть этого. Она пошла очень рано работать. Работала, между прочим, на авиационном военном заводе. И когда ее родная мать, в то время, когда Норма была подростком, в общем, в основном кочевала по клиникам для душевнобольных. И, наверное, поэтому, когда ей было 16, роман начался, когда ей было 15 лет, она выскочила замуж за Джеймса, парня, которому был 21 год и который работал в похоронном бюро. И хотя, в общем, справедливости ради, сам парень этот был, в общем, неплохим человеком, как писала о нем и сама Мэрилин. Брак продлился всего 4 года. От своих приемных родителей в детстве она дважды пережила сексуальное насилие. И это оставило следы, конечно же, не на теле, а в душе. Джеймс, между прочим, так и остался на всю жизнь для нее одним из немногих мужчин, про которых она писала, что не испытывает к нему сексуального отвращения. Ну, в целом, в 1945 году Джеймс поставит перед ней ультиматум: или я, или карьера модели. И Норма выберет карьеру. Второй урок, когда простоватая брюнетка Норма Джин Бейкер исчезла и уступила место блистательной Мэрилин. Девушка к этому моменту изменила не только свое имя, но и форму носа, и цвет волос. Второй брак продлился меньше года. Это был брак с бейсболистом Димаджо, Джо Димаджо. И хотя брак был связан с его настоянием, он, хотя к тому времени уже оставил спорт, но тем не менее нашел силы и связи, чтобы найти потрясшую ему, найти потрясшую его девушку. И, как ни странно, он оказался практически идеальным мужчиной. Поскольку, в общем, он остался единственным мужчиной, навсегда верным Мэрилин. Рядом с ним, писала она в дневнике, я всегда чувствовала себя особенной женщиной. Димаджо был старше ее на 12 лет. Она искала в мужчинах защитника и отца, которого практически никогда не знала. Джонни торопился затаскивать ее в постель, всегда выполнял данные обещания. Расчувствовавшись однажды на свадьбе, Мэрилин попросила жениха приносить ей на могилу свежие цветы. И он дал ей слово. И, надо сказать, сдержал его. Он единственный из всех мужчин, из всех трех мужей Мэрилин, который мало того, что присутствовал на ее похоронах, но более потом, после ее смерти, он больше 20 лет, не пропустив ни одной недели, приходил на кладбище, как на свидание, и в руках нес неизменные розы. Его, правда, очень раздражало, ну, наверное, это и не мудрено, съемки Мэрилин в фильме «Зуд» 7-го года. Это там была та знаменитая сцена с раздувающимся платьем, которое поднималось из ветром из вентиляционной решетки. Он закатил грандиозный скандал прямо на съемочной площадке. И несмотря на то, что они вроде бы любили друг друга, компромисса так и не нашлось. Третьим ее мужем был культовый драматург, писатель, лауреат бесчисленных премий, легенда американской прозы Артур Миллер. Они познакомились в 50-м году в Голливуде, потом встретились вновь в 55-м, тайком встречались. Монро для того, чтобы выйти замуж за Миллера, это сейчас мало кто помнит, приняла, между прочим, иудаизм. И летом 56-го года они сыграли самую настоящую, традиционную, классическую еврейскую свадьбу. Мэрилин верила, мне просто не может не повезти, писала она в дневнике. Мне очень хочется защитить Артура, я люблю его, он единственный человек, которого я способна любить как мужчину, которому меня тянет практически до беспамятства. Я доверяю ему так же, как себе. Она называла его не иначе, чем моя жизнь. Казалось бы, наступил еще один идеал, практически идеал жизни семейной. Однако она жаловалась своему психологу. «Не могу привыкнуть к мысли, что он меня любит. Все время жду, что это вот-вот закончится». Как это часто бывает, предчувствия ее не обманули. Миллер испугался проблем. После внематочной беременности и неудачной попытки родить ребенка Мэрилин начала глушить тоску алкоголем, наркотиками. А он впал в творческий кризис. За 4 года брака не написал ни одной строчки, превращаясь постепенно в мужа кинозвезды. Ну, потом был романчик Мэрилин с Иво Монтаном, и который стал главным аргументом в пользу. На съемочной площадке был этот роман. Я пересказываю, наверное, все это знают, но я пересказываю эту жизнь, потому что тут очень важно разгадать какую-то женскую загадку. Поскольку, видите, складывается такое впечатление, что вот это самое отсутствие родительской любви и обусловило то, что потом Мэрилин в дневнике назовет черным провалом в самой себе. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Слушаем вас. Вы с такой любовью, вы знаете, вот хорошей такой мужской любовью говорили о Мэрилин. Я вам очень благодарна за это, потому что это образ вообще абсолютно неоднозначный. Вот, а как женщина хочу сказать, вот все, что вы сказали о ней, это правда. И неправда. И неправда тоже, да, на самом деле. Вот, и на то, что... И еще в том, что она была, да, маленьким цыпленком. Да, когда-то этот цыпленок так и не стал большой птицей Феникс. Она стала, да, красивым павлином. Почему? Что с ней произошло, как вы думаете, Вер? Ну, вы сами знаете, все, наверное, знают, кто слушает. Да, вот что произошло. Ну, человек, который с детства был настолько обделен, и трудно сказать, меня только жалость к человеку, который очень много испытал, понимаете? Ну, в детстве. Смогла свести с ума там, ну, больших людей и мужчин, это не то. Я ей очень благодарна, знаете, за что? За то, что вот несмотря на все это ужасное, она вот образ женщины, чувственной, красивой и, знаете, вроде и недоступной, и доступной дала миру. Образ женщины-победительницы. Да. Правда? Нет, не согласна. Не победительница. Потому что женщина, она победительница еще в тот момент, еще когда уступает. Ну, надо сказать, что героинями Мэрилин, как и сама, впрочем, Мэрилин, всегда уступали. Но вот она уступала в высшей степени странно. Если хотите, это часть синдрома Мэрилин Монро. Вообще, число ее любовников, не мужей, вот о которых я рассказываю, и, конечно, все знают ее знаменитую... Да, эту знаменитую историю с Джоном Кеннеди, сначала сенатором, а потом президентом Штатов, и которая, ну, как все тайное, она однажды стала явной, и Джону Кеннеди стал невыгоден, порочащий его в глазах людей роман. Здесь есть одно общее свойство. Мэрилин всегда привлекали плохие парни. Вот те люди, которые ее искренне любили, любили ее так, как любил ее второй муж, она очень быстро к ним охладевала. А, в общем, ну, я просто очень... Какие-то простые слова, они все не подходят. В общем, чрезвычайно эгоцентричного и в прозе своей, и в поведении своем Артура Миллера она, в общем, ценила гораздо больше, чем страстно любившего ее и делавшего для нее все Димаджио. И вообще, как бы ее устраивало или необъятная власть, которую потихоньку концентрировал в своих руках Джон Кеннеди, а любовь вот тех самых первых двух мужей, которые, в общем, были, ну, как по ее же собственным признаниям, почти идеалом. Абсолютно с вами согласна, мужчин... потому что вот по поводу Джона Кеннеди мне всегда было неинтересно вообще. Вот откуда это происходит? Почему так? Это, между прочим, часть синдрома Мэрилин Монро. А, если я звоню, то мне, наверное, тоже так. Почему? Откуда это берется в женщине? В женщине? Ну... Спасибо, Вера. Здравствуйте. Да, извините, уже дальше не могу молчать. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Хочу предположить по поводу, откуда вообще это все взялось, как синдром Мэрилин Монро. Мне кажется, что в том, что это отсутствие любви, да, вот в раннем детстве. То есть и вот такая судьба заблокировала именно вот что-то настоящее внутреннее. Умение ощущать эту любовь. То есть вы считаете, вы считаете, Саш, что это, ну, такой, как психоаналитики, что это своего рода рок. Да? Вот если в детстве недолюбили, то невероятная любовь миллионов мужчин по всему свету к ней уже тогда, когда она стала моделью, и когда в солдатских казармах висели ее фотографии, еще до того, как она начала сниматься в кино, не могла никак этого заменить. Но ведь на самом деле, да, вот... На самом деле, да, вот, спасибо, Саша, очень плохо слышно просто. Я пытаюсь вот что объяснить. Смотрите, есть симптомы синдрома Мэрилин Монро. Вот что из книги Маковой и Израильсон. У вас навязчивое желание выйти замуж. При этом достойный человек вам никак не попадается. Вы состоите в длительных, бесперспективных, болезненных отношениях с мужчиной, который делает вас несчастной, но прекратить эти отношения не можете. Вас привлекают только плохие парни. Ваши подруги давно повыходили замуж и завели детей. Вы единственная из всех знакомых, который так и не устроил личную жизнь. Вы сознательно упускаете редкие шансы и возможности, потому что чувствуете себя неуверенно. Вы боитесь подходить к зеркалу, хотя окружающие считают вас красавицей. Вы чем-нибудь все время злоупотребляете. То алкоголем, то наркотиками, то едой, то сексом, то анорексией. Вы любите принимать различные лекарства. Вот все, все главные синдромы. Соответственно, от них есть и некоторое лечение. Такое же. Наведите дома порядок, полюбите себя, разорвите мучительные отношения с мужчиной, станьте материально независимой. То есть, в общем, никто же не сомневается, что все это человек может своим сознательным усилием победить. А у кого-кого, а у Монро, в отличие от многих наших женщин, такие возможности, вне всякого сомнения, были. Здравствуйте, Софья Маратовна. А, добрый вечер, Александр Геннадьевич. По поводу Мэрилин Монро, хочется сказать, что, ну, в общем, это просто красивая игрушка, да? То, что она несчастная человек, это общеизвестно, это на виду, на поверхности. Можно ей только посочувствовать. Но потому что человек не жил в нормальной семье, она не ведала, видимо, что такое труд. Ну, нет, ведала, еще как ведала. Она же, я же говорю, она работала в войну на авиационном заводе. Она, в общем, совсем же не из богатой семьи. Она, может быть, тогда уже, она вполне сказать, себе, она вполне себе, она себе вполне провела детство Золушки, надо сказать. В общем, может тогда... быть, Александр Геннадьевич, может быть, тогда, чтобы уж так сказать, помягче, да, она слишком много кушала, чтобы сказать, жралась, да? Потому что она... не могла отдать свою любовь людям. Она, ну, правильно вы сказали, это эгоцентрик. И вот тогда на сегодняшний день вообще и СМИ, да вот... и в интернете ведутся вот эти вот разговоры, да, о красивой гламурной жизни. Вон там девочки рисуют из себя кукол. Эти бесконечные конкурсы красоты, мисс Вселенной, или уже теперь детей выбирают мисс. Вот эти вот игрушки в красоту, мне кажется, они, конечно, к добру не ведут. Эти люди, которые себя почувствовали вот красотками несравненными, они потом обманываются в жизни. Спасибо большое, Софья Маратовна. Вот на этом-то месте, на слове «игрушка», пожалуй, стоит сделать музыкальную паузу. Just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pardon, pardon, but do they don't. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Мэрилин Монро, опять же, в своих дневниках писала: «Я им не позволю, чтобы меня не любили». Но как бы вот в этой жизненной позиции «я не позволю им» существует некая борьба. И рано или поздно бесконечные победы почему-то устают, почему-то прекращают радовать. Бесконечные любовники почему-то перестают избавлять от чувства одиночества и бессмысленности. Вот, может быть, действительно слово «игрушка» является главным ключом к тому, что происходит. Впрочем, еще успею сказать про игрушку. А вот что сказала наша радиослушательница Людмила. Здравствуйте. Сегодня объявлена передача «Марилин Монро». Мне захотелось сказать несколько слов. Помню, вы, что Максим Горький говорил про актеров. Да и люди ли они? Вот Марилин Монро – это абсолютная актриса. Это кинодива. Такая, как Грета Гарбо, Жерар Филипп, Ален Делон. Это, мне кажется, воплощенная греза человечества о блаженстве созерцания совершенного человеческого существа. Это актеры-фантомы, их нельзя спускать на землю. И жизнь вне кино для них, очевидно, совершенно невыносима. Это актеры-символы и проводники идеалов массы. Я помню, как я впервые увидела Мэрилин Монро в прекрасном фильме «Жаль только девушки». Я не то чтобы влюбилась в нее, нет. Я сразу поняла, что передо мной воплощенная женственность. Чудесный фильм и навсегда запомнившаяся актриса. Безусловный успех. Вот как они достигают этого успеха, такие, как Мэрилин Монро. Мне кажется, что они содержат в себе какую-то человеческую субстанцию. И именно эта субстанция, как бы рационально это ни звучало, вот транслирует нам вот это идеальное совершенство. Про такое мы говорим «Божий дар» или мы про такое говорим «Частица дьявола». Это все что угодно, но только не какая-то сермяжная приземленная пошлость. И, конечно, это фантастическая игра. Это не работа до седьмого пота, хотя труд актера, наверное, и в Голливуде тоже не самый легкий. Но все равно это игра, правда, в жестких рамках определенного голливудского формата. У нас такой в советском кинематографе была Любовь Орлова. Мне кажется, что таким же актрисам относится и Фаина Раневская, только она представляет собой некий абсолют смешного. Поэтому приятно вспомнить сегодня Мэрилин Монро, приятно вспомнить ее душечку из «Джазе только девушки», как она шла по перрону, как она уронила вот эту фляжку с виски, ее роман с Жозефиной. Когда вспоминаешь это, то улыбаешься. Спасибо большое, Людмила. По-моему, замечательные слова. Вот эти замечательные слова про абсолютную актрису. Кто она такая, абсолютная актриса? От Бога или от черта? И вот здесь я и хочу сказать, только не подумайте, что это какая-то абсолютная точка зрения. Лишь, как всегда, это всего-навсего повод для размышления. Быть может, абсолютная актриса и абсолютная игрушка — это одно и то же? Быть может быть, абсолютная актриса является кукла-перчатка, кукла-марионетка, в которую режиссер вдевает руку и начинает ей шевелить, да, и показывать какие-то мизансцены. Я всегда был убежден, что абсолют Раневской, абсолют Смешнова – это абсолют Бога. Это другой абсолют. Это абсолют мудрости. Абсолют ироничного отношения к жизни. Она такая во всем Раневская. Даже и в своих ролях. А Монро... Я очень люблю ее фильмы. От них легче на душе. Но тем не менее... Вот где-то по внутреннему ощущению я согласен с теми, кто говорит «игрушка». Наши девчонки, которые хотят выйти замуж и видят в этом идеальную жизнь. Я хочу по кругу вернуться к этой мысли. Смотрите, они говорят примерно то же самое, что говорит Монро. Ведь она является главным символом этого идеала. Даже если девчонки, которые давали интервью Эльмире в прошлой передаче, может быть, вы помните, кто-то, они ведь утверждают, что... И Монро была одной из первых. Они утверждают следующее. Я сделаю из себя красивую сексуальную внешность. Не обязательно гламурную. Гламур — это немножко иное. А вот содержание в эту мою красивую сексуальную внешность вложит мужчина. ну, неважно в данном случае, муж, любовник или кто-то еще, как руку вдевают в куклу-марионетку? Как режиссер, продюсеры, постановщики фильма вкладывают этот смысл, это содержание, эту роль в некую идеальную актрису? А что такое поиск мужчины старшего возраста? Поиск грубого мужчины. Ведь на самом деле, по большей части, это поиск некоторой силы, вот той самой, да, я не случайно про куклу-марионетку, той самой сильной руки, которая будет вести меня по жизни. Не то, чтобы я за ней даже спрячусь. Нет, я буду претендовать на власть над этой сильной рукой. Я, правда, буду в конце концов всегда уступать, если на меня будут давить очень сильно. Я буду капризничать, я буду ломаться, я вечно останусь недовольный, потому что я же звезда, я же Мэрилин Монро. И поэтому, в общем, никто, кроме Артура Миллера или Джона Кеннеди, меня не устраивает. Только при этом, конечно же, все время забывается, что они, в общем, не только великий писатель и великий президент, они еще и живые люди. Люди из плоти и крови, которые не могут просто, они просто не могут быть идеалами. Даже несмотря на то, что их социальная или творческая роль чрезвычайно велика. Они никак не могут стать рукой, которая водит красивой перчаткой. Одной формы мало. Нужна мудрость Раневской, которая прожила невероятно ведь тоже тяжелую жизнь, но по-своему, другую, конечно, тяжелую жизнь, чем прожила ее Мэрилин Монро. Во внешнюю оболочку входит еще и такая современная гиперзначимость отношений. О чем мы говорим с мужчинами? О чем Монро говорила с Артуром Миллером? Или все с тем же самым бейсболистом. Они оба жаловались, что она бесконечно выясняет отношения. Она не говорила о ролях, не говорила о каких-то своих переживаниях. Они были в дневнике. Она бесконечно выясняла отношения. Ровно тем же самым занимаются вот те самые девушки, которых мы слышали в предыдущей программе. Это часть формы. Она не имеет никакого отношения к тому, что мы называем любовью. Почему я все время говорю об этом? Впрочем, на этот вопрос, возможно, ответит Людмила из Краснодарского края. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Я немножко хотела добавить, что Мэрилин Монро, она хотела любви все время и таких идеальных мужчин искала на нашей планете. Ранее она, видно, жила на райской планете, ее скинули на среднюю. Но она не нашла настоящей любви. Таких мужчин, как на райских планетах, она не нашла. Они разве бывают мужчины с райских планет? Бывают, но очень редко. Мне кажется, что мужчины с райских планет — это такое же женское суеверие, как и женщины оттуда же, это же мужское суеверие, да, женщины, которые, не знаю, не болеют, не стареют, у которых не случается проблем. В общем, понимаете, мужчине все время кажется, что он мечтает о кукле. А когда он ее приобретает, покупает, женится на ней, становится ее любовником. Вот тут вдруг выясняется, что он не умеет быть кукловодом. Он не бог. Он не может взять за себя полную ответственность за то, что сама Мерилин называла черной дырой или черным провалом в себе. Речь шла не о депрессиях. Начиная с какого-то возраста, она физически начала чувствовать себя пустой. Когда человек переходит границу 30, ему нужно собственное наполнение, смысл, свой собственный сюжет, своя мудрость, позволяющая иронически относиться, ну, к тому кошмару, который, например, прожила Раневская. Я просто пользуюсь все тем же высказыванием Людмилы. Получается... Нет, я ни в коем случае не против красивых женщин, каблуков, макияжа, вы знаете. Я говорю о том крене, когда все уходит туда. И появляется абсолютная актриса с черным провалом внутри, который все время заливается или алкоголем, или наркотиками, психотропными препаратами. Я ничего сегодня уже не успею больше сказать. Не хочу лишь добавить одну очень простую вещь. Вот когда мы обратите внимание, когда мы обсуждаем какую-то внутреннюю суть кумиров, мы начинаем сами понимать, что же все-таки такое идеал, к которому мы стремимся. Вот если девочки задумаются о судьбе, о дневниках или синдроме Мерилин Монро, как ни странно, если ты начинаешь это осознавать, это можно преодолеть. Счастливого вам летнего отдыха, спокойной ночи.